20. Все же передышки, подобные поездки в Италию, были редким исключением. Никто не собирался освобождать Толкина от груза повседневных обязанностей. Публикация «Властелина колец» нисколько не улучшила ситуацию в университете. Скорее наоборот. Толкин писал своим американским издателям: «Я тону с головой не только в проблемах с ВК, без секретаря, но еще и в делах профессиональных. Один из способов заставить нас, профессоров, так сказать, тихо уйти практически без всякой пенсии, это сделать для нас последние 2-3 года пребывания на должности невыносимо тяжкими, в то время как с выходом ВК меня просто-таки взяли в клещи. Большинство моих коллег-филологов шокированы тем, что филолог опустился до, так сказать, банальной беллетристики. В любом случае, молва трубит. Вот теперь-то мы знаем, на что вы разбазаривали свое время 20 лет кряду. И ныне гайки закручиваются в том, что касается множества всяческих работ более профессионального плана, давным-давно просроченных. Увы, мне нравится и то, и другое, однако времени-то мне отпущено на одного человека». Примечание. Письмо Анне Барретт, Хоутон Мифлин. Не датировано. 1956 год. Письма. Письмо 182. Конец примечания. Толкин старался, как мог, выполнять накопившиеся обязательства. Зная о тщательности, с какой он подходил к любому делу, можно себе представить, каких трудов ему это стоило. Публичную лекцию о кельтских элементах английского языка под названием «Английский и Валлийский» он прочитал только на следующий день после выхода в свет третьей части «Властелина колец», на несколько месяцев позже назначенного ему срока. А были и другие академические обязательства, некоторые из них запоздавшие на много лет, а не на какие-то месяцы, как, например, подготовка к изданию перевода «Анцерн Виссе» средневекового женского монашеского устава с обширными комментариями.